Глава 9. Отбивая атаку монстров, я видел, что ребята бьются уже из последних сил, но мы с Матвеем резко изменили ход сражений и поправили ситуацию. Я пару раз за время боя ловил на себе изумленный взгляд Стаса. Он ведь до этого, наверное, и не видел, что я обладаю даром молнии. Думал, что я просто целитель, который неплохо машет копьем, а тут такой сюрприз. За пару минут бой закончился. Я сразу метнулся к лежащему на втоптанной траве парню. Он уже был без сознания, не дышал, сердце билось. На ногах и руках множественные укусы игольчатых волков. Парень медленно истекал кровью. Я начал действовать сразу обеими руками, направляя в них энергию, и в первую очередь приступил к лечению самых глубоких рваных ран, которые продолжали кровоточить. Стас и его ребята от души благодарили нас за своевременное вмешательство и спасение, но отошли в сторону. Я видел, что он томится от накопившихся вопросов, но ко мне не приставал, ждал, когда я закончу. Половина ребят из небольшого отряда Стаса со стонами уселись на траву в ожидании своего очереди на исцеление. Сам он тем временем добивал раненых монстров и озирался по сторонам, чтобы подобное нападение не повторилось. Матвей взял с собой пару самых крепких бойцов и сходил за нашими рюкзаками. Когда я заканчивал лечить парня с множественными ранениями, мне на плечо с дерева спрыгнул Федя, гукнув что-то в ухо на своем языке. Но мне показалось, что он сказал мне: «Я здесь». «Умничка», — ответил я ему, не отвлекаясь от своего занятия. «Это еще и с помощником?» — усмехнулся наблюдавший за мной Стас, когда я подходил к следующему раненому бойцу. «А он тоже умеет лечить или молнии монстров уничтожать?» «Нет», — улыбнулся я, чувствуя, как под рукой затягивается глубокий укус. «У него только естественное оружие, его маленькие острые зубки». «Ну, если посмотреть на наших парней, то зубки не так уж плохое оружие», — вздохнул Стас. «А вы сегодня неплохо подразжились, я смотрю». В этот момент он с трудом, скрываемый завистью, смотрел на наши тяжелые рюкзаки, обвешанные снаружи разными трофеями. «А эти кусты с корнями тебе зачем? Свой огород, что ли, завели?» «Почти», — ответил я, сосредотачиваясь на рваной ране голени следующего парня. Странно, как он с таким продолжал драться, но, по крайней мере, обработал свою рану правильно и дождался меня, не жалуясь. «Это ценный ресурс для производства эликсиров». «Они что, вместе с землей для этого нужны?» — продолжал наседать с вопросами Стас. «Или это для того, чтобы они не завяли?» «Да, ты правильно угадал насчет огорода, можно сказать», — сказал я, взглянув в его глаза. «Я их выращивать буду. Так удобнее, чтобы каждый раз их на себе не таскать, возвращаясь из похода в аномалию. Да и попадаются они довольно редко. Еще и поискать приходится». «Дальновидно», — кивнул Стас, удовлетворившись моим ответом. «Это ты хорошо придумал. Вот только вырастут ли они за пределами зоны аномалии? Условия-то другие здесь совсем». «Я все предусмотрел», — ответил я, занимаясь следующим раненым. «Надеюсь, что все получится. Давай-ка я твою руку посмотрю, у тебя рукав весь в крови». «Да ладно», — махнул рукой Стас. «Пустяки. Небольшая царапина, скорее всего. Даже почти не болит». «Давай все уже посмотрю», — начал я настаивать. «Я здесь уже закончил». «Не стоит», — скривился Стас. «Давайте лучше займемся сбором трофеев». «Твои ребята уже занимаются, дай руку!» Я требовательно протянул руку Стасу и строго посмотрел ему в глаза. «Ладно», — вздохнул Стас и протянул мне руку, рукав на которой был весь в крови. «Ничего себе царапина!» — вырвалось у меня, когда я увидел достаточно глубокую рану от клыка игольчатого волка. Пара разгибателей была практически перебита, средний и безымянный палец находились в согнутом состоянии. Я попросил его другой рукой выгнуть максимально пальцы назад, чтобы уменьшить натяжение разгибателей, и у меня появилась возможность срастить мышцы, которые держались уже буквально на волоске. Несколько минут и полный порядок. «Спасибо», — сказал Стас и довольно заулыбался, проверяя работу кисти. Теперь все было в порядке. «Немного тянет в месте, где была рана, когда сжимаю руку в кулак». «Это нормально», — ответил я. «Нужно поразрабатывать, и все будет как раньше. Сможешь снова мечом махать. Всяко лучше, чем если бы ты действительно отказался от моей помощи. А где Матвей? Никто не видел». Я осмотрелся и нигде не обнаружил своего напарника. «Он с одним из моих парней туда пошел», — сказал Стас, указывая в направлении, откуда мы прибежали. «Интересно», — пробормотал я и пошел туда через поломанный кустарник, который все еще представлял собой серьезное препятствие. Метрах 30 от места боя Матвей и еще один парень занимались разделкой туши лешего, которого я убил по пути. Мой напарник отделял длинные куски вырезки, а парень ему помогал. «Ты же сказал, что больше не утащишь», — усмехнулся я, глядя на их старания. «Жадность победила мою лень», — хихикнул Матвей, завершив свое дело. «Парень, вот не веришь, что я это ем». «Скажи ему». «Ест», — кивнул я. «Страдает и ест. Каждый раз приходится его лечить, но он все равно продолжает. Говорит, вкусно. Не советую повторять в домашних условиях. Лучше сразу в госпитале. Правда, тебя посчитаю за психа и прогонят». Матвей поднял на меня удивленные глаза, но по моему взгляду сразу понял, что лучше молчать. Он разрезал длинные куски мяса на несколько частей и сложил в пакет. Потом мы пошли туда, где собирали трофеи остальные. Я шел впереди, но слышал разговор у себя за спиной. «Дай мне небольшой кусочек, интересно же попробовать», — попросил парень Матвея. «Слушай, правда, не стоит», — начал отговаривать его мой приятель. «Сам не знаю, зачем я на это подписался. Ваня ест, потому что он маг, у него так кольца маны укрепляются. А я съел за компанию, мне потом плохо было». Ваня откачивал, кучу сил потратил. «Так что, если нет под рукой целителя, то лучше не стоит даже пробовать». «Понятно», — грустно протянул парень. «Оно вкусное хоть?» «Да так, на любителя», — усмехнулся Матвей. «Мне понравилось, другим, может, не понравится. Это как с бараниной, только разница еще больше». «Тогда ладно», — успокоился парень. «Обойдусь без экспериментов». Тем временем мы вернулись к остальным. Они уже закончили со сборами и собрались уходить. Стас увидел пакет в руках у Матвея и выпучил глаза. «А мясо вам зачем?» — спросил он. «Я ем», — ответил я. «Для магов полезно, вам не рекомендую, опасно, могут они откачать». «Ясно», — сказал Стас, и с дальнейшими расспросами не приставал, а мы вздохнули с облегчением. «Зря я сразу не согласился с вами идти. Да я, признаться, и не собирался. Так что я Матвея не обманул, ребята потом говорили. А вы, смотрю, сильно подросли, как бойцы за это время, особенно Ваня. И почему я не знал, что ты, мол, не умеешь метать? Я считал этот дар для себя не главным», — улыбнулся я, глядя ему в глаза. Там читались плохо скрываемая зависть и практический интерес. Но по мере продвижения пришлось и его развивать, иначе очередной круг не получишь. А я все же хочу развиваться и дальше, как целитель. «И какой же сейчас у тебя?» — спросил Стас, выжидательно глядя на меня. «Четвертый», — улыбнулся я, — «но совсем скоро будет пятый». «Ого!» — Стас реально удивился и покачал головой. «Кто ты есть на самом деле? Мне кажется, ты от меня что-то скрываешь». «На потомка разорившегося баронского рода ты не похож». Ребята Стаса насторожились и внимательно прислушались к каждому слову. «Рассказывать о себе хоть что-нибудь охота у меня отпала. Если Стасу я хоть как-то доверял, но даже частично разносить информацию на весь Каменск я не собираюсь. Давай потом поговорим», — предложил я, делая вид, что не замечаю навостренные уши вокруг. «А сейчас лучше выбираться отсюда. Наверняка дичь со всего леса уже спешит сюда на запах крови, в надежде хорошенько поживиться». «Ты прав», — сказал Стас, озираясь вокруг. То тут, то там уже были слышны шорохи и шелест разбегаемой листвы. «Уходим, ребята». Матвей не без труда закинул рюкзак на спину, подхватил пакет с мясом, и мы пошли вперед отряда. Стас шел в арьергарде, поэтому с вопросами больше пока не приставал, а остальные ребята не решались. Хотя я видел их удивление. Когда я складывал игольчатых волков пачками с помощью молний, мое искусство владения протозаном их уже не особо удивляло. Солнце только достигло зенита, когда мы уже выходили из аномалии. Кроме нас, к выходу пока никто не стремился. Остальные охотники, видимо, увлеклись процессом после долгого перерыва и вынужденного безделья. Надо же было восполнить время простое. «Ну что, по домам?» — предложил я Стасу. «Будем трофеи разбирать». «По домам», — кивнул Стас. «Звоните тогда, если снова соберетесь в аномалию». «Договорились», — ответил я. Стас и его парни повернули налево, на свою улицу, а мы направо на свою. Матвей уже кряхтел, перехватывая пакет с мясом из одной руки в другую. Я решил сжалиться и вызвался помочь, но он гордо отказался, сказал, что справится. Федя разлегся на моем плече. В какой-то момент я даже подумал, что он заснул, но это было не так. Зверек продолжал крутить мордочкой и отслеживать любое движение на улице. На дворовых кошек и собак-горностай не обращал никакого внимания, хотя те им периодически интересовались и принюхивались, когда я проходил мимо. Интересно устроены эти животные. Вот для меня Федя ничем особенным не пах, ну, разве что самую малость. А для них это было, наверное, чем-то шокирующим и непонятным. Сидевший в обочине рыжий кот даже вздыбился, зашипел на лесного гостя с красными глазами. Федя лишь одарил его удивленным взглядом. Царственное спокойствие. «Придется нам второй холодильник покупать», — сказал я, снова глядя на увесистый пакет с мясом, который Матвей в очередной раз перекинул в другую руку. «Это еще зачем?» — устало спросил Матвей. «Ну а куда нам столько мяса девать?» — усмехнулся я. «Выкидывать жалко будет, когда протухнет». «Не протухнет», — заверил меня приятель. «Из того, что не влезет в морозилку, я солонину сделаю, а потом Завялю, чтобы удобно было с собой в походы брать. Пусть мясо и монстр, но ведь мясо. А с ним я умею обращаться». «А, ну это дело», — одобрил я. «Я тоже собирался тогда завялить, но руки так и не дошли. Если честно, я не то что бы умел так заготавливать мясо, но попробовать было интересно». «Тогда и места в холодильнике хватало», — усмехнулся Матвей. «Но теперь я точно этим займусь. Сегодня же разделаю и засолю. Сбегаю только в магазин за большую кастрюлю и солью». «Ты тогда и сушилку купи», — сказал я. «Это еще зачем?» — удивился Матвей. «Грибы сушить?» «Вообще-то я для мяса хотел предложить», — ответил я. «Я в духовке собирался при низкой температуре, там вентилятор есть», — произнес Матвей задумчиво. «Конвекция это называется, в инструкции написано». «Ну, можно и так», — кивнул я. «Но лучше возьми сушилку, так удобнее, сам убедишься. Тем более, если будет возможность, мы и дальше будем собирать мясо с монстров». «Ну хорошо, уговорил», — неохотно согласился приятель. «Может, ты и прав». Мы пришли домой, свалив трофеи в угол в прихожей, стащили с себя броню и переоделись, наконец, в домашнее. Точнее, сначала собирались одеться в домашнее, ну а Матвей после обеда собирался идти по магазинам, а я хотел пойти в гараж и заняться своей оранжереей, добавить туда добытые сегодня образцы. Приятель решил пожарить себе стейк из свежей вырезки, а я ограничился яичницей с колбасой, которую пожарил сам, чтобы не отвлекать Матвея от его занятия и не ждать. Взятый с собой в поход тормозок, мы решили убрать в холодильник. Возможно, завтра пригодится, а уже все готово. Сытно перекусив, мы выпили чаю с пряниками и по-быстрому разобрали боевые трофеи. Потом отправились каждый по своим делам, хотя больше хотелось упасть на кровать. Однако мысль о том, что за это время добытые нами ценные кустики окончательно завянут, не давала мне покоя, поэтому, собрав волю в кулак, я забрал все саженцы, взял ключи и поплелся в сторону гаража. Немного удивило, что Федя в этот раз не становился на пороге гаража, а спрыгнул с моего плеча и начал обследовать незнакомое пространство. Зверек обнюхал каждый угол, каждый горшок с благоухающими растениями, залез на каждую полку, потом устроился на самой высокой позиции и принялся за мной наблюдать. Это даже очень хорошо, что Матвей оказался таким запасливым. В углу гаража стояла большая стопка запасных керамических горшков большого размера, мешки с землей и керамзитом для дренажа. Засучив рукава, я принялся за дело. Обрезанный куст семицвета, который принес мне Костя, дал уверенный длинный росток с ладонь длиной. Наклевывались еще несколько, но пока что совсем маленькие. Теперь у нас будет 3 куста семицвета полулистного в личном пользовании. Просто шикарно! Надо посмотреть, куда его еще можно применить, так как для восстанавливающего ману эликсира такое количество не нужно. Если он больше нигде не пригодится, тогда можно будет продавать и поднимать на этом неплохие деньги. Пока я живу здесь вдали от рода, отрезанный от невероятных финансовых потоков, любая копейка в радость. Осталось только узнать, для чего нужны цветы этого красавца, носящего пугающее название «Кровь призрака». Раз он такой редкий и дорогой, значит, из него можно сделать что-то дельное и еще более дорогое. Осталось только узнать, что именно. Отправил запрос в базу данных рода. Пусть сформируют ответ, пока я тут занимаюсь садово-огородными работами. Представляю, как вытянулось бы лицо отца, если бы он узнал, чем я сейчас занимаюсь. Заканчивая столь увлекательное, но столь же непривычное дело, я понял, что если не пойду сейчас домой и не упаду в кровать, засну прямо здесь, сидя на корточках перед своими растениями. Поэтому я быстренько полил все насаждения, позвал Федю, вышел из гаража, надежно закрыв дверь, и пошел домой, борясь с дремотой. Стоило мне оказаться на кровати, как сразу заснул. Последней мыслью было: странно, что Матвей еще не вернулся из магазина. Матвей вышел из хозяйственного магазина, неся в одной руке огромную 4-ведерную эмалированную кастрюлю, которой больше подошел бы термин «бак». В другой руке сумка, в которой лежали соль и пряности, купленные ранее. «Теперь знатная вкусняшка получится», — пробормотал он себе под нос, повернул за угол и чуть не столкнулся со Стасом. «А я тебя жду», — сразу признался Стас. «О как!» — вскинул бровью Матвей. «И зачем? Только не говори, что просто соскучился». «Разговор есть», — спокойно произнес Стас. «Неужели бить будете?» — усмехнулся Матвей и оглянулся на парней Стаса, нигде поблизости не увидел. «За что мне тебя бить?» — не понял шутки Стас. «За то, что вы с Иваном нам сегодня жизнь спасли?» «Неудачно, я пошутил», — неловко улыбнулся Матвей, поставил на асфальт кастрюлю, положив сумку на крышу. «Ну, давай поговорим». «Давай отойдем в тенек, жарко сегодня», — Стас мотнул головой в сторону ближайших деревьев. «Там скамеечка есть, если ты сильно не торопишься». «Тороплюсь, но не сильно», — ответил Матвей, немного насторожившись. Понятное дело, что Стас его специально высматривал и поджидал, но вот зачем? Парни уютно расположились в тени, и Матвей вопросительно уставился на Стаса, ожидая разъяснений. «Вот смотрю я на вас с Ваней», — начал Стас на удивление нерешительно и сделал большую паузу. «Поначалу я думал, что вы просто друзья, но теперь присмотрелся. Больше сказал бы, что ты его слуга, либо оруженосец. Правда, оружие носит сам. Я больше чем уверен, что Ваня совсем не тот, кем хочет казаться и за кого себя выдает. Он не обычный бедный целитель, а еще и хороший боевой маг. Насколько я знаю, двойной дар — большая редкость даже среди аристократов. Чаще всего от второго дара отказываются, когда выпадает такая возможность, а он решил развивать оба. Должен заметить, что у него неплохо получается. Кто он такой вообще?» «Честно сказать?» — спросил Матвей, загадочно улыбаясь. «Если возможно», — кивнул Стас. «Я и сам понятия не имею», — ответил Матвей, улыбаясь еще шире. «Да ладно», — недоверчиво произнес Стас, прищурившись. «Честно?» — усмехнулся Матвей. «Я догадываюсь, что он из родовитых, а фамилия его вовсе не Комаров. Но он настоящий, не знаю. Да мне это особо и не надо пока. Я просто точно знаю, что он человек хороший, что у него большое будущее. Вот и присягнул ему на верность, нисколько об этом не жалею. За ним, как за каменной стеной. Если хочешь, это мой способ вырваться из унылых будней сельской жизни. Да и интересно посмотреть, какой путь его ждет дальше. А я сам собираюсь его просто поддерживать по мере своих скромных сил». «Вот как?» — тихо сказал Стас, глядя куда-то вдаль. «Может, мне тоже с ним поговорить, попытаться стать его слугой?» «А почему бы и нет?» — спросил Матвей, внимательно глядя на своего собеседника, словно пытаясь уличить его во лжи или в злом умысле, но не находя подтверждения своим предположениям. «А что тебе терять? Ты же все равно сирота». «Не совсем так», — признался Стас и потупился, глядя себе под ноги. «То есть ты нас тогда обманул?» — спросил Матвей и поневоле напрягся. Он-то точно помнил ту речь, что выдал этот парень, когда они столкнулись впервые. «На тот момент так проще было достичь понимания моей ситуации, возможно, сочувствия», — начал оправдываться Стас, не поднимая глаз из земли. «Отца у меня на самом деле нет, он погиб на охоте в аномалии пару лет назад. Мать тогда от горя извелась, а я от безысходности на улицу подался, чтобы хоть как-то семью кормить. Приезжих потихоньку обирать начали, иногда и сам на охоту ходил. Ну и братишка моего Борьку, вы уже знаете, вот это все правда». «Да», — задумчиво произнес Матвей и покачал головой. «Хоть ты и не полный сирота, как оказалось, а все равно не намного легче». «Получается так», — подтвердил Стас. «Поэтому я и хочу попробовать поговорить с Иваном. Как думаешь, согласится?» «Поговорить однозначно стоит, а вот что из этого получится, я тебе не отвечу», — сказал Матвей. «Убивать тебя за это он точно не будет, можешь не переживать. Только вот если придет пора нам уезжать отсюда... Мать, ты куда денешь и брата?» «А вы собираетесь отсюда уезжать?» — удивился Стас. «Пока что нет, но это точно произойдет рано или поздно. Ты же в курсе, что мы не местные. Наберется опыта, а потом уедем. Я в любом случае за ним поеду без вариантов». «И когда это произойдет?» — напряженно спросил Стас, стараясь скрыть свое разочарование. «Понятия не имею», — пожал плечами Матвей. «Когда Ваня сочтет нужным, я для себя решил, куда он, туда и я. А когда это произойдет, мне до лампочки». «А он тебя не кинет?» — спросил Стас, глядя на собеседника с сомнением. «Ваня?» — скинул брови Матвей. «Нет, я в этом уверен. Тебе просто стоит побольше с ним пообщаться, и ты сам все поймешь. Может, попробуешь тогда замолвить за меня словечко?» — решился все-таки Стас. «Скажешь мне про его реакцию, тогда уж я попробую поговорить». «Ты так мне и не ответил, кстати. Если уезжать отсюда, то куда мать и брата денешь?» — спросил друг Матвей. «Ты же говорил, что она не совсем в порядке. С теткой моей будет жить, со своей родной сестрой. Все равно, считай, и так на ее попечении находится, пока я занят», — после небольшой паузы ответил Стас. «А если у меня получится в люди выбиться, то я буду им деньгами помогать. Может, приезжать иногда». «Хорошо, замолвай словечко», — согласился Матвей. «Отзвонюсь тебе тогда или сообщение напишу. А может, он и сам позвонит».